Не будем этому следовать. Все ухудшится, потому что все идет через эти стадии. Такую можно неприязнь развить. Я встречаюсь, может быть, не так часто, но в таких семьях ужасных. Так ругают друг друга. И когда вы говорите, а что вы не разводите? Ты что, мы же любим же друг друга. Привязанность. Природа чувств такая, что говорится, человек привязывается как к хорошему, так и к плохому. Человек привязывается к таким ненормальным взаимоотношениям. Ругаются с утра до ночи, обзывают друг друга. Удивительно. Полностью унижают друг друга. Это зависит также от нашего положения. Говорится, браману, человеку в гуне благости, нужны качества в женщине. Он ценит качества. Он рассматривает качества. Он не, внешность очень для него не важна. Качество. Кшатри, ему нужна и красота, и качество. Вайши нужна красота. А шудри нужна работница. Хорошая работница. И просто объект удовлетворения что? Чувств. Там не так много поэзии. Спасибо большое. До свидания. Шрила Прабхупада Ки Джай. Спасибо большое. Фактор этого подчинения для мужчины. Если он чувствует, что он не подчиняется, он либо подавляет чувства. Это такой, ну, мужчина. А бывает мужчина другого типа, женщина его подавляет. А если она как мальчик. А у вас есть лекции, как можно избежать этого счастья? Прокачать? Нет. Есть. В основном люди, которые слушают те лекции, они никогда не жалеют.